Глава 4. Всю нашу тяжелую артиллерию, а также скорострельные трехдюймовки необходимо убрать с горы и отвести на главную позицию, что пройдет от станции Тафаши по прямой линии до Тучинцзы, имея выдвинутым вперед углом селение Маидзи. Орудия ставить исключительно на закрытые позиции, выбирая их на обратных склонах сопок, невидимых неприятелям ни с каких ракурсов, хоть с суши, хоть с моря, да даже с воздушных шаров, если их поднимут в небо. А как по противнику стрелять? Снаряды впустую тратить? Используя корректировку, Владимир Александрович, вы же у нас артиллерист. Фок посмотрел на немного растерявшегося от услышанного Ирмана и нарочито, спокойно, но с явственной насмешкой, что шла от реципиента, произнес. «Каждая батарея выставляет два наблюдательных поста. В каждом офицер с биноклем и картой, телефонист с аппаратом, провод от которого проложен на огневые позиции и там тоже подключен к телефонной будке. Предупреждаю сразу же дальнейшие вопросы». Провода и телефоны можно больше не устанавливать на горе. Там и так их достаточно. И обеспечить связью главные позиции, особенно артиллерию. Не скрою, стрелять с закрытых позиций сложно, но возможно. И если кто-то из командиров батареи вздумает проигнорировать мой приказ, и батарея потерпит ущерб в матчасти от огня противника, то будет незамедлительно отрешен от командования. Время есть. У нас почти месяц, чтобы научиться». Александр Викторович пристально посмотрел на Ирмана, мысленно отметив, что тот воспринял его слова всерьез. «Все верно. Штаб-офицеры прошли долгую службу и хорошо усвоили, что такое приказ, субординация и дисциплина. А в генерале Надеяне вообще можно не сомневаться, так как старик прошел суровую Николаевскую школу, где любое неповиновение выбивалось строгими наказаниями. Так что Митрофан Александрович выполнит его приказы от и до. Но... и инициативы не проявит. А потому он идеальный кандидат для командования всеми войсками на перешейке. Вот смотрите, господа, что получается. Чтобы обстреливать гору Наньшань, японцы должны подвести свои полевые пушки на эффективную дальность стрельбы до 5 верст полевых и 4 версты для горных 75-миллиметровых орудий. А вся штука в том, что поставить пушки на закрытые позиции они не смогут. Местность практически ровная, заросли кустарников и посевы гаоляна. Тот только сейчас дал маленькие ростки, поэтому в густые саженные заросли превратится через 3 месяца, не раньше. Так что для нас самой природой созданы практически идеальные условия для проведения оборонительного сражения. «Я думаю», — вклинился Ирман, — «на Тальеване поставить 2 батареи по 5 пушек. Одна из 42 линейных полевых, а другая — 120-пудовые 6-дюймовые пушки». Дальность стрельбы через залив Хануэза — 5,5 верст, максимум до 6. Но этого, ваше превосходительство, вполне хватит для поражения неприятеля, который будет предпринимать штурм с северо-восточного направления во всю глубину его позиций. Так оно и есть. Александр Викторович с нескрываемым уважением посмотрел на Ирмана. Полковник полностью разгадал его замысел, к тому же немедленно его дополнил. На главную позицию лучше поставить наши 6-дюймовые пушки в 190 пудов, их всего 4, и все 7 крепостных 107-миллиметровых орудий. У первых дальность стрельбы 7,5 верст, у вторых больше 9. Этого вполне достаточно, чтобы накрыть позиции вражеской артиллерии севернее городка Цзиньчжоу, и при этом не пострадать от ответных выстрелов даже осадных японских пушек. Лицо Ирмана покрылось легким румянцем. Начальник артбригады уставился на карту горящими глазами, что-то высчитывая. Наконец, с явственной досадой в голосе произнес: «Далековато от наших наблюдателей. Многое разглядеть будет трудно даже через бинокли. Оборудовать на горе Наньшань как минимум 4 наблюдательных поста и каждый из них снабдить 2 проводными линиями и оттуда вести корректировку огня. На карте обозначить квадраты с расстоянием сторон в 0,5 версты каждой, присвоить им номера, бить исключительно по этим квадратам в случае штурма, ставя заградительный огонь перед вражеской пехотой, и главное — постоянно вести контрбатарейную борьбу, выбивая полевую и осадную артиллерию японцев. А без ее поддержки воевать противнику станет крайне затруднительно». «Так и есть», — пробормотал Ирман, продолжая обозревать карту. Потом выпрямился и громко сказал: «Очень интересные у вашего превосходительства приемы. Необычные, но действенные способы, скажу честно. Принимайте на вооружение и используйте, Владимир Александрович. Как достигнете нужных результатов, то полученный опыт окажется бесценным. Постараемся, чтобы он был использован в нашей армии. Война с японцами будет долгой и, боюсь, не очень удачной для нас. У вашего превосходительства есть на то основание?» «У меня есть имя с отчеством. Николай Александрович. Сейчас оно вполне допустимо при обращении». Александр Викторович усмехнулся, глядя на смутившегося полковника Третьякова, ведь начальник дивизии, настоящий, никогда не допускал подобных вольностей. «Я в академиях не обучался, но хорошо знаю, что для того, чтобы нормально воевать, нужно обеспечить войска боеприпасами, пополнением, всеми видами довольствия, а также перевести от Урала по одной единственной ветке Транссиба несколько армейских корпусов. А потому возникает вопрос, как это сделать с пропускной способностью в 12 пар поездов в сутки? И учтите, господа, зимой на Байкале лед замерзает, и ледоколы использовать нельзя 4 месяца с января по апрель». Александр Викторович увидел, что его слова сыграли роль ледяного душа. Все присутствующие буквально замерли, быстро просчитывая возможные последствия. И потому решил пояснить. «Так что в течение нескольких дней, самое большее недели-другой, японцы высадят десант. Им необходимо воспользоваться слабостью нашего флота после гибели адмирала Макарова с Петропавловском и подрывами еще 3 наших броненосцев. И малочисленностью наших войск, так что придется ожидать дурных известий и готовиться к серьезным боям. Противник умелый, его недооценка уже дорого обошлась». «Так это флот. Его японцам англичане построили. Их моряков обучили». Ирман пожал плечами и подытожил. «А на суше мы их все равно победим. У нас орудия лучше, да и армия намного превосходит». Видимо, перезалив «Матрицы» сыграл дурную роль. Не успевшая привыкнуть к новым реалиям психика дала сбой, и Александр Викторович неожиданно для себя вспылил, не сдержав нервы. «Армии достанется по самое не хочу и даже больше. Генерал Засулич побитым псом от реки Ялу отойдет. Под Тюренченом японцы все его пушки сметут за полчаса. Он их на открытой позиции поставил. Колесо к колесу. А полковник Лайминг убит будет, когда все свои 3 батальона, что в окружении попали, на прорыв поведет. 2 наших полка расчешут так, что в них и 1000 штыков не наберется. Потери жуткие. Когда это случилось, ваше превосходительство?» «Мы ничего о таком не слышали». Александр Викторович осекся. Только сейчас, глядя на вытаращенные глаза офицеров и потрясенного его словами генерала Надеина, он сообразил, что допустил страшный прокол. Поделился знаниями из будущего, ведь бой на реке Ялу только начался и закончится к вечеру. И теперь нужно было искать выход из ситуации очень правдоподобный. И он решился, благо репутация у генерала была еще та, вроде вечного черного вестника всех видимых несчастий. «Я сон видел, господа, плохой сон. Такой же сон, как перед гибелью адмирала Макарова. Сказал тогда генералу Стесселю и еще 2 генералам, что погибнет броненосец и командующий вместе с ним. Не поверили мне, а суток не прошло, как подрыв случился». Александр Викторович остановился. Ссылка на начальника Квантунской области и командующего корпусом сработала. Скептические взгляды офицеров стали немного растерянными. Все же свидетели более чем авторитетные, да и другие очевидцы были при этом. Пришлось надавить для вязчего эффекта. Благо, момент оказался подходящий. «Не смотрите на меня, как на безумца. Завтра телеграммы придут, сами прочтете. Так что немного потерпите, но и языки не распускайте. Потом пожалеете за свое неверие». Видимо, в его голосе прозвучало нечто такое, что полковники стали серьезными, и генерал Надеин перекрестился и тут же сказал старческим, дребезжащим и хрипловатым голосом. «А я Александру Викторовичу полностью верю. Сам такое видел один раз. Вот вам крест. У нас в роте субалтерн был прапорщик. Так перед боем гадина такая говорил, кому умереть в нем предстоит. Сны видел. А утром одним проснулся весь черный, молчал 2 дня, а на 3-й его убили, когда Осман Паша при штурме Плевны нам жару дал. От таких простых слов, но произнесенных уверенно, проняло всех собравшихся, включая самого провидца.